«Не похоже, чтобы здесь были рады гостям», – философски заключил Ив, выбираясь из кустов репейника, в которых только что потерпел крушение наш дракон, выполняющий рейс «Белая лилия, тихий лес». «Благодаря Феликсу мы за каких-то пару часов полета перемахнули непроходимые чащобы и глубокие реки, объезд которых занял бы не менее недели. Правда, не сказать, чтобы полет был особенно комфортным и приятным. Нянюшка Агата, которая зачем-то увязалась с нами, всю дорогу пыталась напялить на меня шаль, капор или даже сапожки на меху и очень серчала, что я отказываюсь. А когда не доставала меня, пыталась руководить драконом, примеряя на себя обязанности штурмана. Однако, вопреки ожиданиям, приземлиться во дворике таинственного колдуна не удалось. Встречающая сторона высказала свое недовольство прилетом высоких гостей и выпустила нам навстречу стаю огненных птиц, при виде которых железный Феликс запаниковал, сбился с курса и навернулся прямиком в колючие заросли за ограды деревушки. На наш торжественный выход из плена репьев и чертополоха собрались посмотреть все местные жители. Бабульки нам горячо сочувствовали, девицы, как водится, заглядывались на Ива. Малышня восхищенно пялилась на Феликса, мужчины значительно помахивали вилами. Идиллия длилась до тех пор, пока дракон не вознамерился чихнуть. В ту же секунду, когда Феликс раскрыл пасть, зрителей как ветром сдуло, и на дорожке остался один единственный паренек, заметно изменившийся в лице, но не предпринимающий никаких попыток спастись бегством. «Меня зовут Ролан», – торжественно представился паренек. «Но вы можете звать меня просто Ролик». Ролик оказался настоящим кладезем легенд и мифов и обрушил на нас целую гору сплетен и слухов, ходивших о Слимшедии в округе. «А вместо волос у него змеи, а по лесу он на железном коне ездит, а в полнолуние он оборачивается лунной собакой и носится по лесу, сияя, как демоны огня. А какие черные мессы каждую пятницу устраивает, до утра молнии мелькают. Бедные животные скулят и визжат, гром гремит и земля содрогается. А каждый месяц он требует посылать ему девушку от 17 до 25 лет. И ни одна еще не вернулась», – взахлеб рассказывал Ролик. «Хотя вообще-то он мирный, мы к нему не лезем, и он нас не трогает. Но горе тому, кто рискнет нарушить уединение великого Слимшедия». Ролик принял трагический вид. «Жуткая кара ждет того несчастного, и никогда уже он не переступит порог своего дома. Так что, вы к нему пойдете?» «Придется». «Да, совсем забыл вас предупредить. Волшебник-то совсем тетю». Паренек покрутил пальцем у виска и пояснил. «Припадочный. Ходят слухи, что он странный и говорит сплошь виршами». «Об этом я уже догадалась». Мальчик с уважением посмотрел на ведьму-провидицу. Не объяснять же ему, что только ополумевший рэпер из моего времени мог додуматься до такого псевдонима. «И его жилище охраняют огромные огненные птицы». «Порода китайская петарда». Сей скептический комментарий еще больше повысил мой колдовской авторитет в глазах Ролика. «Так когда вы к нему отправитесь?» Поскольку дипломатический визит успехом не увенчался, вынуждена была констатировать я, прикладывая подорожник к расцарапанному локтю. «Придется воспользоваться партизанским внедрением. Когда, говоришь, пора очередной жертвы?» «Так ведь это завтра уже, на рассвете. Уже и девицу выбрали, Альмарину. Слышали песни и хохот? Это с ейного двора. Родственники провода организовали». «Что-то не похоже, чтобы они сильно горевали», — заметил Ив. «Да от этой Альмарины всей деревни житья нет. Все только рады будут, если она сгинет в колдовском логове». «Придется обломать их радость. В качестве жертвы в замок отправлюсь я». «Ну уж нет, Селенусечка», — пророкотала нянюшка Агата. «Я тебя, дитятка, на растерзание этому распутнику не отдам. Пойду я». Лицо паренька вытянулось. «Что?» — грозно уточнила Агата. «Какие-то возражения?» «Госпожа, вы, конечно, очень привлекательная, ба...» «Тё... женщина», — выкрутился Ролик. «Девушка!» — Чуть не взревела нянюшка, не потерпев оскорбления своей девичьей чести. «Ни в коей мере не хотел вас обидеть», – пролепетал мальчик. «Но колдун требует только юных девиц». «Да что он понимает, твой колдун? Просто он еще не встречал на своем пути женщин в полном рассвете сил и таланта». Спорить с тетей Агатой было себе дороже. К тому же мне не хотелось упустить возможность отомстить негостеприимному Слим Шедию. Невесту новую захотел. Получи, фашист, Агату. На ночлег мы расположились на сеновале у гостеприимного ролика. Мальчик с почтением проводил нас до опрятного сарая, сладко пахнущего свежескошенной травкой, и усердно закрыл на замок. «Это еще зачем?» – нахмурилась я. «Чтобы невеста Слим Шедия не передумала и не сбежала», – пошутил Ив. Провожать Агату на рассвете пришли только мы с Ивом, Феликс, все это время дремавший на полянке возле леса, да Ролик. Родственники чудесно спасенной Альмарины, к счастью, еще не пришли в себя после бурного застолья, а сама избранная невеста дрыхла на сеновале, осчастливив на прощание с десяток местных молодцов, и не спешила примерить на себя роль жертвы. Так что препятствий на пути тетушки Агаты, разряженной фату и пышные юбки, не возникло. Ролик довел нас до опушки леса, где лежал большой камень с надписью «Не влезай, убью». Слим, выведенный краской из баллончика. Что ж, похоже, мы на верном пути. Ролик постучал по камню, и откуда-то из-под земли раздался глухой мужской речитатив. «Я Слим Шедий, я настоящий Шедий, я очень страшный Шедий, и в гневе я страшен. Я Слим Шедий, а вы кто, простите, а вы кто, скажите, кто там ко мне пришел?» На какое-то мгновение мне показалось, что в земле откроется люк, и вездесущий Слим Шедий утащит доблестную тетушку Агату в свое глубокое подполье. Но разгадка оказалась проще. Ролик отодвинул в сторонку камень поменьше, скрывающий железный ящик в земле, и вытащил оттуда самую обыкновенную современную рацию. «Меня зовут Агата». Отбирая у Ролика чудо техники, не растерялась нянюшка. «От самого заката ждала я это утро, чтобы свидеться с тобой. Наслышана о славе я, от родных сбежала. Открой же мне свой облик, о мой ночной герой!» Я с изумлением слушала рэп, вылетавший из пухлых губ Агаты. «Вот тебе и нянюшка!» Самого Децла за пояс заткнула. «Проходи, конфетка!» «Девочка-нимфетка, тебя я жду сгорая, от счастья улетаю!» Растаял Слим, и тетя Агата бесстрашно двинулась в чащу тихого леса. Ждать пришлось недолго. Не прошло и 15 минут, как рация зашуршала и послышался грозный голос нянюшки. «Ишь ты, бездельник, Гарлем тут себе решил устроить. Я тебе покажу, как на честь девичью покушаться. У самого еще молоко на губах не обсохло, а тоже туда же. А ну, пущай моих друзей ко мне, педсовет на тобой проводить будем». Горе-волшебник что-то тоненько пропищал, и нянюшка довольно пророкотала. «Селенусечка, вперед, все преграды устранены». Когда мы с Ивом, наказав Ролику присматривать за Феликсом, достигли жилища колдуна, нам открылась дивная картина. Посреди сказочного леса стояла деревянная изба, стены которой были расписаны в духе граффити. На крылечке, привязанной к креслу качалки, корчился великий Слим Шедий. Большой Сенбернар трусливо забился под крыльцо, не смея высунуть оттуда и носа. Во дворе по росту выстроились в десяток девиц в белых передничках. Перед ними, как командир роты, величаво прохаживалась нянюшка, раздавая ценные указания. «Ты, давай быстро в дом, изготовь нам что-нибудь на завтрак. Ты, прикрой грудь, бесстыдница, и дров наколи. Ты, бегом за шваброй и марш полы мыть, развели тут свинарник». Девиц словно ветром сдувало, и они исчезали в доме. Наконец осталась последняя, а указаний уже не осталось. Тетя Агата призадумалась и с торжествующим видом выдала. «Почему одуванчики не политы?» «А зачем?» – испуганно выдохнула девушка. «А как же?» – строго сдвинула брови Агата. «А ну, выполнять!» Похоже, нянюшка наконец-то нашла применение своей бурной энергии и руководительским замашкам и была полностью счастлива создавшимся положением. Когда Агата была призвана к порядку, а Слим отвязан от кресла, состоялось знакомство двух самозваных чародеев. «Степан Николин, студент сельскохозяйственной академии, начинающий рэпер», застенчиво представился паренек с дредами. Миф о змеях вместо волос был развеян первым. «В широких кругах невежественных крестьян известен как известный колдун Слим Шедий». «Яна Майкова, студентка филфака, будущий президент США», понизив голос так, чтобы не слышали Агата с Ивом, сообщила я и громко прибавила. «В широких кругах известна как самая могущественная волшебница Виссалии». «Вот что грамотный пиар делает», – с уважением изрек Степа. «Если бы пиар», – вздохнула я и строго поинтересовалась. «Сотрудничать будешь?» Волшебник-недоучка согласно закивал головой. «Твоих рук дело». Я выложила на стол миниатюрный диктофон. «Моих», – повинился Степан. «Ах ты, убивец, душегуб, кровопийца!» – взбеленилась нянюшка. «Против моей воспитанницы заговоры плести?» «Позвольте, бабуля, какие заговоры?» – обиделся студент. «Бабуля!» – взревела Агата. Иву пришлось предпринять немало дипломатических усилий, чтобы убедить тетушку отложить чугунную сковороду в сторону и не мешать разговору двух коллег. Наконец ему удалось увести нянюшку в сад, и мы остались наедине. Меня, между прочим, с помощью этой штуки едва не убили. «Да ну!» – не поверил Степа. «Из рогатки, что ли, запульнуть пытались? Или рев дракона записали и ночью под подушку подсунули?» Неловкость первых минут знакомства была ликвидирована. И, входя в дом, мы уже болтали, как старые друзья. А уж в доме-то было на что посмотреть. Уже в прихожей я заметила пластиковую коробочку для обуви, заставленную кедами, кроссовками и женскими тапочками, и плакат Эминема на всю стену. А в комнате, в которую меня провел Степан, на колченогих столиках, покосившихся полках и убогих деревянных шкафчиках, сотворить которые могли только неприспособленные к плотницкому мастерству руки моего современника, возлежали настоящие сокровища. Собрание сочинений Дюма и Стругацких, и подшивки фантастических альманахов мирно делили место под солнцем с будильником, набором отверток, игрой «Монополия», журналом «Плейбой» и китайским плюшевым зверем неизвестной породы, злобно возрившимся на меня красным глазом-пуговкой. «Ни котенок, ни лягушка, а неведомо зверушка», обычно шутили мы про такие поделки. В дальнем углу громоздились пылесос, стиральная машина, холодильник и компьютер. «Не работает, зараза!» Перехватив мой взгляд, пожаловался Степан. «Я уж думал обратиться к какому-нибудь колдуну, чтобы он какие-нибудь заклинания сфарганил для моих железяк, но потом решил, что себе дороже выйдет». В стенной нише стоял замурованный под стекло монитор. Венчала этот яролаж батарея пустых пивных бутылок, выстроена на полу, покрытым линолеумом. «Сам, все сам», – пояснил Степан. «Я же ведь ремонтом подрабатывал. Вот пригодилось теперь свое жилище обустроить. Кто бы мог подумать». Но больше всего поразило мое воображение кухня. На печи, сиротливо вжавшись в паутину у стены, лежали новенькие сковородки с антипригарным покрытием. Зато колоритные деревенские чугунки лоснились жирными бочками, отвоевав себе законное место на самом виду, рядом с эмалированным чайником, украшенным цветочками. Кажется, именно в таком мы кипятили воду лет 10 назад. На небольшом кособоком столике в углу лежал целый арсенал современной домохозяйки. От чеснока до вилок, до яйцерезок. С краешку пристроился открытый лоточек китайской лапши быстрого приготовления. Компанию ему составляла наполовину ощипанная курица, сиротливо брошенная в столь неприглядном виде из-за появления незваных гостей. А в центре стола высился начищенный до блеска русский самовар. «Ностальгия», – смущенно пояснил Степа, попутно отвечая на мои вопросы. Как оказалось, в средневековье Степан уже пару лет. За это время успел обзавестись авторитетом сильнейшего мага и собственной базой клиентов, коих исправно снабжал ассортиментом современных аптек и гипермаркетов. Диктофон он достал для какой-то дочки графа, которую и в глаза-то не видел, потому что обмен товара на золото всегда осуществлял через тайную ячейку в лесу. Раз в неделю ролик, которому дозволялось пересекать границу леса, приносил в почтовый ящик, который Степа прибил к дубу, записки с пожеланиями от клиентов, съезжавшихся в деревню. Одна из девушек, приближенных к волшебнику, забирала почту и доставляла студенту. Тот изучал заказы на досуге, размышлял, кому чем помочь, и если пожелания не содержали ничего противозаконного, выполнял их, сопровождая чудесные предметы подробными инструкциями. А девчонки доставляли посылки к тому же ящику и складывали в большой контейнер. «И в пожелании достать диктофон ты не усмотрел ничего необычного?» «А что такого? Банальная бытовуха. Злобная мачеха притесняет бедную падчерицу, а перед ее отцом играет роль заботливой мамаши. Девочка попросила помочь ей вывести негодяйку на чистую воду. Вот я отправил ей диктофон, посоветовав записать слова мачехи, когда они останутся наедине, а затем дать послушать отцу». «Значит, тут ты мне ничем помочь не можешь», – приуныла я и вкратце изложила ему суть своих заключений. «Но ты, подруга, и влипла», – посочувствовал собрат по несчастью. «Только я тебе чем помочь могу? Знал бы, как домой вернуться, сам бы уже давно там был, вместо того, чтобы здесь куковать». «Нет, ну что я говорила?» «Да, только единственный мой талант – вещи в будущем тырить. Хочешь Пепси Лайт или Ригли Спермент? Мигом устрою». «А как?» – заинтересовалась я. «Пойдем, покажу тебе тайную лабораторию», – хмыкнул студент и потащил меня в свое колдовское подполье, по пути поведав трагическую историю своего перемещения в Виссалию.